А на следующее утро документы, скрывающие в себе тайну ни одной грязной финансовой махинации, продолжали свое необычное и головокружительное путешествие. Теперь они угодливо доставлены Хаббардом в вашингтонский кабинет мистера Старкветтера, где на стене висит огромный портрет Авраама Линкольна, освободителя рабов, а под сенью его заключаются бесчестные сделки, покупаются сенаторы, конгрессмены, и вершится американская политика. Аккуратно перевязанные, документы лежат в портфеле удовлетворенно улыбающегося мистера Старкветтера, а изрядно обнаглевший от своей удачи Хаббард походкой преуспевающего человека направляется к двери и сталкивается с Маргарет. Здравствуйте, очаровательная миссис Чалмер. О, какие мы гордые, а? Вы пьяны? Нечего разыгрывать из себя святошу. Вы и так довольно долго водили меня за нос, довольно. Хорошенькими делишками вы занимаетесь. Где вы были вчера вечером? Не скажете, а? Как вы смеете со мной так разговаривать? А я знаю, где вы были вчера вечером. И мистер Нокс знает. А вот ваш муж, вряд ли. Это шантаж? Вы отцу уже об этом сообщили? Успокойтесь, еще нет. Но... советую вам быть со мною любезнее. Маргарет, это ты? Доброе утро. Садись. Я послал за тобой, потому что мы не кончили наш вчерашний разговор. Ты уже взрослый человек, Маргарет. Я делал и делаю для тебя все возможное. У Тома блестящее будущее, он джентльмен. Тебе не на что жаловаться. Вы думаете? Впрочем, вы никогда об этом и не думали. Разве вас когда-нибудь интересовало, что чувствуем я, мама, конь? Мне даже иногда кажется, что вы сомневаетесь в том, будто у женщины есть душа. А что касается моего мужа, вы правы. У него блестящее будущее. Но вы ведь выбрали мужа не для меня, а для себя. Вам он удобен, вам он полезен. Вот вы и продали свою старшую дочь такому мужу, который удобен вам. Ты все такая же упрямая. У тебя всегда было слишком много характера для женщины. Ты сейчас... пытаешься проявить его. Если бы меня в свое время хватило характера, чтобы вас не послушать... Твои тогда... рассуждения меня не интересуют. Речь не об этом. Я послал за тобой для того, чтобы прекратить твое дальнейшее знакомство с этим Ноксом. Такому проходимцу не на место... На вашем месте я бы не стала его оскорблять. Я требую, чтобы ты перестала встречаться с этим типом, слышишь, раз и навсегда. А мы с мистером Ноксом сами решили больше не встречаться. Вас это удовлетворяет? Если это так, вполне.